Важнейшая духовная практика – приведение в равновесие тела. Духовная жизнь начинается и заканчивается нашим телом. Это только наше достояние, срок годности которого – жизнь. Мы можем медитировать, визуализировать и мечтать, но мы не сможем покидать тело до тех пор, пока не научимся проникать в него. В равновешном теле плоть и дух объединяются, чтобы наполнить наши жизни энергией и изобилием. Достигаем такого равновесия мы посредством Святой Троицы здоровья, ежедневные физические упражнения, питательная пища, отдых в достаточном объеме. Приведите в равновесие тело, доверьтесь его мудрости, из этого основания вытекает все остальное. Вопрос. Кажется, вы недооцениваете важность биологически активных добавок. Каждый день мы подставляем тело под удары загрязнений, с которыми не можем справиться естественным путем. И неважно, замечают ли люди разницу после приема биологически активных добавок или нет, эти вещества действительно делают свое дело на молекулярном уровне. Как же вы можете отрицать их необходимость? Ответ. Ваша уверенность может быть правильной, по крайней мере для вас. Но вы поднимаете более важные проблемы, чем выбор, принимать пищевые добавки или нет. Но будьте осторожны, превращая прием пищи в религию, и не стоит с рьяной уверенностью говорить об истине в вопросах диеты или чего бы то ни было. Как мой наставник Сократ говорил мне, если будешь чересчур фанатично относиться к своему рациону, черт, стресс убьет тебя. Легкий ужин, здоровый ночной сон и ясное утро часто делали героя из того, кто из-за несварения, бессонницы и утреннего дождя признали трусом. Лорд Честерфилд. Любой может цитировать идеализированного авторитетного деятеля, книгу или даже научно-исследовательскую работу, чтобы подкрепить свои взгляды в отношении приема пищи и диет. Исследований много, и все они различаются по качеству, но на каждое заключение экспертов мы можем найти контраргумент. В настоящее время один уважаемый работник медицины разработали специальную диету для желающих сбросить вес, состоящую из продуктов с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов. В то же время другие авторитетные специалисты предлагают совершенно противоположное, и те и другие приводят впечатляющие примеры в поддержку своих идей. Широкий ассортимент таблеток и порошков, заполонивших рынок, только усиливает народное смятение и сомнения в том, как лучше всего привести в равновесие тело. Да, мы действительно ежедневно сталкиваемся с загрязнениями, шумом и другими стрессами современной жизни. Но жизнь всегда была полна стрессов, и человеческий организм выработал в себе удивительную способность приспосабливаться. Наше тело было сотворено Богом. Или, если хотите, миллионами лет эволюционного развития. Потому кажется неразумным ставить сомнительные системы верований превыше инстинктов самого тела. Как предупреждал Марк Твен, будьте осторожны, читая слишком много книг о здоровом питании, вы можете умереть от опечатки. Я принимал пищевые добавки несколько лет до тех пор, пока не понял, что делал это только из страха, потому что не доверял своему телу. Тогда я провел эксперимент. Сначала я в течение месяца принимал высокоэффективный комплекс витаминов и минералов, потом месяц не принимал ничего. К моему удивлению, я себя чувствовал гораздо лучше, когда не принимал ничего. Тогда я сфокусировался на сбалансированной диете, регулярных физических упражнениях, чистой воде и свежем воздухе. Сегодня, если я выгляжу моложе своего хронологического возраста, то это не из-за прочитанных мною книг о правильном питании и не из-за биологически активных добавок, которые я принимал, но благодаря хорошим генам и вере в направляющую силу моего собственного тела. Тело знает и говорит мне о том, что ему нужно для состояния оптимального равновесия. Оно говорит со мной на языке физических симптомов, чтобы дать мне знать, когда я вышел из равновесия. Так что слушайте свое тело хотя бы так же внимательно, как и последние исследования. Для моего отца ручной труд был хорош не только сам по себе, он еще и приводил в порядок мысли. Мэри Эллен Чейз. Хотя я и понял, что лучше всего работает для меня, я не могу знать наверняка, какие диеты наилучшим образом подойдут вам или кому бы то ни было. Некоторым людям с особенными потребностями или недостатками биологически активные добавки действительно могут оказаться полезными. Женщинам в климактерическом периоде может потребоваться больше кальция. Людям, принимающим антибиотики, можно использовать ацидофил для восполнения дефицита полезных желудочно-кишечных бактерий. Другие добавки, например, сульфат аминоглюкозы, могут помочь при болях в суставах и так далее. Но большинству здоровых людей для того, чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно разнообразия в питании в сочетании с инстинктами, регулярными физическими упражнениями и достаточным количеством отдыха. Так что неважно, принимаем мы биологически активные добавки к пище или нет, мы можем справиться и без этого, просто доверившись святости и мудрости своего тела, чтобы достичь оптимального равновесия, гармонии с миром природы. Когда мы прогуливаемся в одиночестве, нам шепчут ангелы. Неизвестный автор. Вопрос. Беспроводные технологии переполняют наш мир. Я обучаюсь, отстаивая свое мнение и даже выступаю в суде для того, чтобы защитить людей и своих детей от пролиферации волн электромагнитного излучения, в частности, от вышек, передающих сигнал на сотовые телефоны, и антенн. Их использование может ненамеренно нанести вред всему живому. Вы можете посоветовать мне смириться с тем, что я не в силах контролировать, но если я последую этому совету, не будет ли это попустительством с моей стороны по отношению к себе и другим? Ответ. Инновации являются естественной частью процесса человеческой эволюции, как и неприятие инноваций. Ускоренный темп, с которым происходят изменения, может сбить нас с толку, потому нас пугают новые технологии. До изобретения поезда большинство людей были уверены в том, что мы не сможем пережить неестественные скорости, превышающие скорость скачущей галопом лошади. До массового использования парашютов ученые предполагали, что любой спрыгнувший с самолета человек попадет в вихревой воздушный поток и погибнет. Ford Model T, первый общедоступный легковой автомобиль, создавал столько шума и испускал в воздух столько едкого дыма, что это воспринималось многими как начало конца. Сейчас автомобили уже не так сильно загрязняют воздух, как в прошлом, и активно развиваются щадящие окружающую среду технологии. Активная прогулка принесет больше пользы несчастному, но физически здоровому взрослому, чем все лекарства и психологические методики мира вместе взятые. Пол Дадли Уайт, доктор медицины. Я далеко не тенденциозный защитник неконтролируемого технологического роста. Наше восхищение новыми устройствами, наряду с корпоративной конкуренцией в борьбе за большее количество потребительских долларов, может привести к тому, что инновации будут внедряться чересчур быстро, без надлежащих проверок и балансировок. Все мы слышали истории о предприятиях, скрывающих доклады о вреде, наносимом производством людям и окружающей среде. Автомобиль действительно сильно навредил нашему миру. Потому потенциальные эффекты волн электромагнитного излучения и другие технологические инновации нужно в обязательном порядке тщательно изучать. Но на данный момент нет достойных доверия подтверждений того, что эти волны серьезно угрожают человечеству. Когда мы летаем на самолетах, мы подвергаем себя воздействию гораздо большего уровня радиации, чем тот, что есть у электромагнитного излучения. Это наряду с повторно пропускаемым через циркуляционную трубу пересушенным воздухом. И если мы беспокоимся даже из-за высокого уровня радиации, загрязнений воздуха и других опасностей, это не мешает нам нырять в море, забираться на горы, заниматься рискованными видами спорта, есть жирную пищу, не делать физические упражнения, курить сигареты и употреблять слишком много алкоголя. Хотя все это имеет куда более очевидный, неоднократно доказанный, пагубный для здоровья эффект, чем электромагнитные волны. Ваше тело – это метафора вашей жизни. В браке плоти и духа развод невозможен. Габриэла Рот. Но в любом случае, наши тела могут выйти из равновесия и в итоге сломаться под воздействием продолжительных стрессов и внедренных привычек. Потому мы нуждаемся в таких людях, как вы, которые проверяют и уравновешивают своим существованием неконтролируемый и малоисследованный технологический рост. Бдительность – цена свободы. Если вы чувствуете свое призвание в том, чтобы сражаться против беспроводных технологий, я желаю вам удачи в вашей нелегкой миссии. Но вспомните Дон Кихота и убедитесь, что битва стоит того. А пока вы можете защитить себя и своих детей, создав здоровую атмосферу дома. Помогите своей иммунной системе оставаться в равновесии, укрепляйте ее регулярными ежедневными физическими упражнениями, хорошим питанием и отдыхом в достаточном объеме. И каждый день ищите что-то, над чем можно посмеяться. Тело и душа – близнецы. Только Бог их может различить. Чарльз А. Свинберн. Практическое применение. Каждый раз, когда кто-то приходит ко мне с личной проблемой, касающейся здоровья, эмоционального состояния, финансов, взаимоотношений или духовности, я всегда начинаю с трех вопросов, которые сейчас хочу задать и вам. Пожалуйста, хорошенько подумайте и кратко ответьте на каждый из следующих вопросов. Делаете ли вы регулярные ежедневные физические упражнения, включая элементы растяжки, глубокого дыхания, силового тонуса и адаптации сердечно-сосудистой системы? Вы придерживаетесь стабильной, хорошо сбалансированной диеты, состоящей из питательной пищи? Вы отдаете приоритет здоровому рациону? Или вы едите слишком много того, чего есть не следует, и слишком мало того, что принесло бы вам пользу? Вы достаточно времени уделяете отдыху ежедневно? От 6 до 8 часов сна достаточно, чтобы не чувствовать себя сонным на протяжении дня. Вы засиживаетесь допоздна у телевизора. Находите ли вы время для того, чтобы вздремнуть днем, когда это необходимо? Перед тем, как начать искать сложные и кажущиеся научные методики и внутренние практики, вернитесь к основам и приведите в равновесие свое тело.